«Эй, косатка, выйди в садик». Подзаголовок этой песни «Велико-малорусская шуточная песня». Ничего особо шуточного в ней, конечно, нет. Это, конечно, стёб на крайностях. Некоторым от этой шутки немножко жутко. О, едет хлопец на лошадке, за плечами ружьецо. А в окне его касатки светит милое лицо. Эй, касатка, выйди в садик, посидим в последний раз. Ой, боюсь тебя, касатик, ах, отец погубит нас. Это, как и более поздняя баллада о басовряке, вдохновлена, конечно, Гоголем. Вариации на тему «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Это страшная месть, если вы помните. Тот самый случай, когда есть какая-то связь с мистическим неведомым и с тем, что так будоражит, тревожит сознание. Не томи, душа, девица, покажись, да и прощай. Только к ручке приложиться, дай, родная, дай, дай, дай. Отвечала дева тихо, свеся пальчик из окна. Ну, прощай, не помни лихо, на любимый, на-на-на. Вот мой пальчик и ладошка, я зажмурила глаза. Хлопец сделал из окошка, вытащил за волоса. Их несет лихая сила, сила легкая несет. Дева хлопца окрутила, хлопец деву умыкнет. Ускакали в травы пали и до самого утра. Деве спину шишки мяли, хлопца ела мошкара. Обстрекались крапивой, да высоки посеклись. И дремотою счастливой по поляне растеклись. Дева большего желала, хлопец лучшего хотел. И душа их улетала за положенный предел. Родитель оскорбленный, непрекаянный, уныл. Выйдя вон из тьмы зеленый, всю поляну заслонил. Он сказал, я с дочкой лягу, уступи-ка старику. А тебе, казак корягу, я лошадкой на реку. Хлопец наш рассудком тронут, на болотный сев пенек. Ускакал глубоко в омут, а старик с девицей лег. Дева батьки улыбнулась, и не раскрывая глаз, издалека встрепенулась, издалека поднялась. Тень другую тень ласкала, и, покинув свой предел, тень молодчика скакала, взяв обоих на прицел. Он скакал не на лошадке, нет у хлопца ружьеца. Он стрелял поверх касатки, мимо старого отца. Я там был, и вы там были, но на полпути свернули. Только омут замутили и над омутом сверкнули. я там был, и вы там были, но на полпути свернули, только омут замутили, и над омутом сверкнули. Это для Коваля очень характерная вообще история, когда такое вроде бы смешное сочетается с ужасным, со страшноватым, и когда мистика рядом с какими-то деталями, взятыми из повседневной жизни.